Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 15 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер парламента НКР встретился с председателем Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В Додиванке близится к завершению реставрационные работы. В Степанакерте освещено новое здание детсада Сосе. Вчера состоялся показ фильма о Сергее Довлатове. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулям встретился с председателем Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки Кэролин Мугар и сопредседателем организации Энтони Барсамяном. Как передает пресс-служба Национального собрания, стороны обсудили возможные направления сотрудничества между армянскими организациями США и государственными структурами НКР, в частности с парламентом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно вопросов, связанных с региональной безопасностью, а также развитием общественно-экономической жизни в Арцахе. На встрече присутствовала региональный директор Армянской ассамблеи Америки Арпи Вартанян. В тот же день Ашот Гулян в Паракаре принял участие в посадке деревьев, посвященной памяти первого чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Гарри Гилмора. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил 14 октября и в ночь на 15 октября вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия в основном из снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны оставались приверженными соблюдению режима перемирия, предпринимая превентивные меры лишь в случае крайней необходимости. Близится к завершению реставрационной работы в католическом храме Додиванк. Работы проводят итальянские специалисты Кристина Ламуре и Аран Азарян. По словам последнего, в советское время здесь жила курдская семья, и стены со фресками были покрыты сажей и гарью. После очистительных работ они стали чище и светлее. Դադիվանքի կաթողիկ եկեղեցու ներսում ամբողջ մուր էր, որովհետև 60-ական թվականներից սկսած, երբ որ այս տարածքը Ադրբեջանին էր, այստեղ գյուղ է հիմնել եւ մի մեծ քուրդ տանիք էր ապրում եւ եկեղեցու մեջ էր ապրում, խոհանոցը այսինքն կրակ էր վառում, տականում էր, այդ ամբողջ ուրեմն մուրը կպել էր պատերին. Кристина Ламуре считает, что имеет дело с уникальной архитектурой, искусством даже. Специалист рада участию в этих работах, поражается технике и особенностям росписи храма. Настоятель Додиванка Теру Ванесса Ванесян наслаждается изображениями ангелов Иисуса Христа, передающего Святое Евангелие Николаю Чудотворцу, а также Святой Богородицы. Ինչպես են եկել։ Իսկ նրանից վերև Հիսուս Քրիստոսի պատկերն է, որը հիմա անմխիթար վիճակում է, քանի որ ժամանակին անձրևաջրերը հոսել։ Այստեղ պատկերված է Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, որը Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործին։ Отреставрированный Додиванк распахнет свои двери перед посетителями уже в конце октября. Общеармянский благотворительный союз сразу же с началом Карабахского движения подключился к поддержке Арцаха, реализуя различные программы, в первую очередь по строительству сети детских садов СОСЭ. Об этом заявила на днях в ходе очередного пребывания в НКР представитель союза Гайкуш Кегинян. Մենք պատերազմի օրերի եւ անկախության օրերից հետո անմիջապես հայօգնության միությունը մուտք գործեց Ղարաբաղում եւ տարածեց իր բոլոր այն ծրագրերը, որ օրվա պատշաճ պահանջն էր, առաջնահերթությունը դրվեց մանկապարտեզի հիմնումին։ Степанакерский детсад СОСЭ действует с 1998 года. За 17 лет учреждение приняло более 2000 детей. В связи с тем, что ремонт здания не решил бы всех вопросов, решено было построить новое здание. Տարիներով էր ասմանգաբարդեզի վերաշնության գամբերագանքնումի պետք ուներ։ Ուրեմն դեղ մահասավ, որ այլևս նորոգությունը գարելի չեր, պետք է որ վերաշնեինք նոր մանգաբարդեզմը։ Հոմ միավորներովս թիգին պիրիգանքնինք Արցախի հսոսե մանգաբարդեզի վերանորոգման և աբակա ուրիշ ծրակի վերու մեջը։ Новое здание детсада осветил духовный предводитель Арцаха архиепископ Аркев Мартиросян. По словам архитектора Манушак Титанян, новое здание располагает светлыми комнатами, кухней, медкабинетом, а самое главное, в подвальном помещении оборудовано бомбоубежище. Իրենց խաղա սենյակ ննջարան, սենյակները, որ լինեն լուսավոր, մեր, ունեն համապատասխան խոհանոցը, բուրժ սենյակը, լավ դահլիճ ունի լուսավոր, ամենակարևորը, որ մենք նկուղում ապաստարան ենք նախատեսել. Директор сада Нелли Гулян отметила, что отныне учреждения смогут посещать от 120 до 150 детей. Она поблагодарила благотворителей, заверив, что воспитательский состав продолжит с чувством долга выполнять свою миссию. Это был материал о церемонии открытия в столице нового здания детсада Соссе. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 14 октября в зале Центра Софии города Степанакерта состоялся закрытый показ фильма «Азы Бабаян. Пять углов» Сергея Довлатова. Это документальный фильм «Новый взгляд на творчество Сергея Довлатова». Фильм показывает видение автора Довлатова, его творчество и эпохи, в которой он жил. На показ фильма приехали дочь и жена Довлатова, а также соавтор фильма «Аза Бабаян». Она московский корреспондент армянской службы «Радио Свобода». В интервью нашей службе она рассказала. Фильм о Сергее Довлатове был задуман мной. Я пригласила участвовать в проекте моего коллегу, российского журналиста Вадима Дубнова. Мы получили поддержку от Министерства культуры Республики Армения, Киноцентра Республики Армения. От задумки до закрытого показа прошел ровно год. Съемки длились 3 месяца. Еще месяц мы работали над монтажем фильма. Съемки проходили в нескольких странах, в частности в Грузии, в Эстонии, в Петербурге, в Псковской области, в Читинской области и в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке и в Принстоне. Фильм не совсем биографический, потому что мы пытались осмыслить не только творчество Сергея Довлатова, но и эпоху, в которой жил Сергей Довлатов. Постарались побывать во всех тех местах, где он жил и работал. Постарались пообщаться как можно с большим количеством людей, с которыми он общался, дружил, с его вдовой, конечно же, с его подругами, друзьями, коллегами и пытались осмыслить Сергея Довлатова и его время. Как зародилась идея? Идея очень случайно, просто во время одной из командировок в Санкт-Петербург на улице Рубинштейна, где жил Сергей Довлатов, я наткнулась на доску, где было написано, что в этом доме жил Сергей Довлатов. Конечно же, я знала, что он жил в этом доме, просто гуляла, видела еще раз его профиль и поняла, что я хочу делать этот фильм про него. Небольшой фрагмент из фильма. Софья Лурье – журналист и филолог. На ее экскурсиях по Ленинграду, Бродского и Довлатова аншлаг. Причем в основном петербуржцы. Та любовь к Бродскому и Довлатову, которую я вижу сейчас, символ нового петербургского самосознания. В нескольких барах, вот в этой летней части города, где-то пароль от Wi-Fi – это дата рождения Довлатова, где-то есть коктейль Довлатов. Дочь Екатерина Довлатова о фильме и о Арцахе. Он в значительной степени отличается от всех фильмов, которые были сделаны, потому что этот фильм касается не только биографии Довлатова, но и касается его творчества в огромной связи с событиями и жизнью страны. Любая страна – это ее народ. И я не ожидала такого теплого, радушного, близкого и родного принятия нас сюда. Я впечатлена именно людьми и Армении, и Карабаха. Немаловажную роль в жизни и творчестве Довлатова сыграла супруга Елена Довлатова. Я думаю, что здесь нельзя делать большие различия. Мы были семья, и мы все друг другу благодарны. После просмотра фильма поделилась впечатлениями преподаватель университета Мисроп Маштоц Жанна Крикорова. Это Довлатов сам. Вот вы рассказали о трудной судьбе писателя, но вы рассказали так иронично, с этим джазом позитивным, то есть так, как писал он сам, о самых ужасных вещах, с улыбкой на лице. И когда ты закрываешь его книгу, никогда не бывало ощущения, что ну не хочется жить в таком мире. Все равно даже вот об ужасах, но так мило, весело и все равно позитивно. Спасибо, чудесный фильм.